Желание общаться с атакующим соколом отсутствовало напрочь. Но и выхода иного не было. Верховный вождь Арачий все еще был союзником. Правда, союзником, обозленным огромными потерями. Он изначально опасался этой затеи, но Лан Ариас сумел убедить его в том, что предприятие вовсе не безнадежно. Достаточно обездвижить пароход хотя бы на полчаса, и дело будет сделано. Рустинцы попросту не сумеют противостоять массированной атаке, да еще под прикрытием стрелков, расположившихся на высоком берегу. Атакующий сокол опасался того, что люди верной руки сумеют применить свои гранаты. Они в последнее время все чаще стали появляться в степи, но всем было доподлинно известно, что первым решил их использовать именно верная рука. И надо заметить, весьма впечатляюще. Верховный вождь слишком хорошо помнил, какой крови стоила попытка штурма заставы Паюла. Однако Лан Ариас вполне резонно заявил, что вода не твердая земля, и толку от гранат, которые будут попросту тонуть, будет немного. Остается только опасность, если граната попадет прямо в пирогу, но и тут можно предпринять некоторые меры. Например, сделать легкий навес из парусины с наклоном, чтобы гранаты скатывались в воду. Или просто выбрасывать упавшие сверху гостинцы прямо в реку. Ну сколько у охраны будет тех гранат? Не сотни же. Что же касается потерь, то да, они вполне возможны. Но война не бывает без утрат. К тому же их будет куда меньше, чем при атаках на Донбасс прошлой осенью. Все выглядело вполне логично и убедительно. Сначала. Пароход намотал сеть и застопорил ход даже несколько раньше, чем рассчитывал Лан Ариас. Но это не беда. Инерция и течение сделали свое дело, подведя цель к нужному месту. Начало атаки тоже прошло как по маслу. К тому же рустинцы преподнесли подарок, поспешив оставить баржу. Тем самым они предоставили удобную позицию для обстрела со стороны атакующих. А также возможность приблизиться под прикрытием ее борта. Оставалось только найти возможность как-нибудь сообщить об этом атакующим силам. Но арачи и сами сумели вовремя сориентироваться. В бинокль Лан Ариас видел, что рустинцы использовали такие гранаты, как видел и то, что попытка была весьма жалкой, хотя арачи и отказались от навесов. Многие гранаты пролетели мимо, другие вовремя были вышвырнуты за борт. Цели достигла только одна, развалив легкое суденышко. Но потом начались неприятности. Гранаты начали рваться в воздухе, словно шрапнель. Едва это случилось, как Мойсес понял. Это конец. Если бы арачи не разделились и всей массой навалились на пароход, то, скорее всего, они смогли бы подняться на его палубу. Естественно, кто-то запаниковал бы и начал отходить, но в общей массе тех, кто прорвался бы к борту парохода, было бы больше. Даже если бы на палубе оказался экипаж всего лишь одной пироги, все было бы по-другому. Он еще подумал было, что все может измениться, когда увидел, насколько убийственным оказался огонь с баржи. Но рустинцы сумели справиться и с этой напастью. А затем машины парохода ожили, и надежды не осталось вовсе. Удивило и насторожило поведение Хора, а это был именно его пароход. Вместо того, чтобы начать крушить все и вся, едва получив полное преимущество, он вдруг дал арачам возможность избежать полного разгрома. Очень нетипично для капитана, характеризующегося не самым лучшим образом. А ведь была возможность по-настоящему озлобить арачей. Но этого не случилось. Такое поведение говорит о том, что на борту есть кто-то, кого отличают ум и сообразительность. Не Хор, это точно. Кто-то другой. «Как дела, атакующий сокол?» Подойдя к группе вождей, совещавшихся в стороне от воинов, поинтересовался Лан Ариас. Реакция на его появление практически у всех была одинакова. Взгляды полные ненависти и осуждения. Впрочем, были и те, кто смотрел на него без вражды. Среди них и верховный вождь. Сегодня арачи потеряли многих, но вины Белолицева в том нет. Он предложил вполне разумный план, и все должно было получиться. Просто рустинцам повезло больше, чем арачам, только и всего. Большие потери. 56 убиты или утонули. Много раненых. Десятерых придется отправить на лечение в стойбище. Также уйдут воины из трех родов. Они потеряли слишком много сородичей. Нельзя оставлять шатры без мужчин. Я сожалею о погибших. Признаться, я не ожидал, что все выйдет так. Понимаю, что после случившегося арачи посчитают, что они полностью рассчитались по договору. «Разве это не так?» – строго взглянув на своего нанимателя, с вызовом спросил верховный вождь. 5 сотен ружей, 2 сотни револьверов, только за то, чтобы обстрелять 3 парохода, не уничтожив ни одного из них? Ты считаешь, что мы в расчете?» «Конечно, он не в той ситуации, чтобы ставить условия, но испускать подобного тоже нельзя. Плата и впрямь весьма щедрая, а на выходе пока не так, чтобы и много». Не сказать, что все плохо, любой результат можно обернуть себе на пользу. Но все равно арачам следовало бы сделать побольше. «Один пароход затонул», – не согласился арачи. «А в этом есть заслуга твоих воинов?» «Мне казалось, что тут скорее повинна невнимательность капитана». «Мне дороги мои воины». «Это достойно уважения, атакующий сокол, но разве ты не понимал, что нужно будет рисковать, когда давал свое слово?» «Мы нападем на них еще один раз, но после этого мое обещание будет выполненным». «Как скажешь, атакующий сокол, но тогда вы должны будете напасть на Донбасс. Если вы перепугаете поселенцев да икоты и сожжете 2-3 дома, мы полностью в расчете». «Нам нужны патроны. Много патронов». «Очень скоро вы их получите. Их должны будут оставить на складе у причала форта на слиянии Мравы и Изеры». «Вообще-то они уже были там, под видом груза некоего господина по имени Мойсес. Ни фамилии, ни рода занятий. О сути груза был уведомлен только комендант форта. Посвящать остальных не имело смысла. Там же находился и кое-какой запас оружия». Все в обычных деревянных ящиках, никак не проявляющих свою принадлежность к армейскому ведомству. «И еще, мы потеряли очень много оружия. Еще 1000 ружей и револьверов не помешают». «Вполне объяснимо. Когда ты оказываешься в воде с раной или без нее, но под обстрелом, да еще и вдали от берега, то постараешься избавиться от всего лишнего». С другой стороны, нельзя было исключать и того, что потери оружия явно завышены. Пинки весьма выносливый народ, плавают как рыбы и способны долгое время находиться под водой. Так что можно и усомниться в том, что оказавшись в воде, они утратили оружие. К тому же многие свои ружья оставили на берегу, так как предполагался ближний бой. Но Мойсес не в том положении, чтобы выяснять этот вопрос доподлинно. Главное, чтобы арачи не передумали напасть на Донбасс. «Я восполню утраченное оружие», — согласился Лан Ариас. «Тогда я призову новых воинов и буду ждать». Удовлетворившись ответом, валиец счел лучшим удалиться. Ему предстоял путь в форт, и чем раньше он обернется, тем быстрее арачи вернутся к боевым действиям. Нечего было и думать, что они палец о палец ударят, пока не получат желаемое. Нет, если бы не было его, готового снабжать их оружием, то все могло бы быть. Но при имеющемся раскладе они постараются получить наибольшую выгоду. И потом, Лана Ариаса куда больше устроят хорошо вооруженные арачи. Донбассцы уже не в первый раз демонстрируют, что они опасный и изобретательный противник. А ему нужно заставить переселенцев дрожать при одном только упоминании об этом поселении. Впрочем, арачи не были главной ставкой в данной игре, хотя и немаловажной. То, что Хору удалось избегнуть гибели, не особо радует, но с другой стороны, это также пойдет на пользу. И он сам, и члены его команды после такого плавания обязательно посетят харчевню и славно выпьют. Еще бы, после такого развеселого рейса. Как водится, в таких случаях они вовсе не станут отмалчиваться и в красках распишут все произошедшее. Причем арачи обязательно окажутся куда как опаснее, чем это было на самом деле, иначе выйдет не так почетно. Другие подхватят этот рассказ и внесут туда дополнительные подробности. Постепенно происшествие обрастет таким нагромождением леденящих кровь подробностей, что впечатлительные слушатели будут хвататься за сердце или нервно присасываться к кружкам с пойлом. Разумеется, ни один здравомыслящий человек не поверит этому до конца. А капитаны пароходов как раз и относятся к данной категории. Но даже отбросив в сторону большинство из рассказов, вплоть до преуменьшения действительности, они получат весьма безрадостную картину. Ни один из капитанов не захочет иметь дело с Донбассом. Есть куда более безопасная возможность иметь заработок, пусть и поскромнее, но зато стабильный и с меньшими рисками. Речной маршрут в настоящее время испытывает острый недостаток в транспортных средствах, так что работы хватит всем с избытком. Да что там, скорее всего, сам Хор воздержится от повторных путешествий в эти края. Мужик он, конечно, серьезный и не из трусливого десятка, но не дурак же в самом-то деле. Всему есть предел, а жадность, как известно, порой порождает бедность. Здесь же можно лишиться не только всех своих средств, но еще и самой жизни. Но чтобы усилить эффект, предстояло провернуть еще одно дельце. Именно на это предприятие Лан Ариас надеялся особо. Он собирался потопить второй пароход Куроки. Именно этим сейчас и занимался отсутствующий здесь Ралин. Если все срастется так, как надо, это будет просто замечательно. «Что, парень, отстал?» «С чего ты взял?» Стрельнув неприязненным взглядом на окликнувшего его мужчину, ответил здоровяк с явным валийским акцентом. «Да что-то я тут пока других пароходов не вижу», разведя руки в стороны, произнес мужчина, судя по обилию оружия и внешнему виду, наемник. Это было правдой. Этой ночью у Паюлы останавливались сразу 4 судна. 3 из них шли вверх по течению, одно вниз. В последнее время здесь стало оживленно. Если еще недавно суда проходили не каждый день, то сейчас по несколько за день. И это еще не предел. Все были уверены, что это только начало. Данное обстоятельство также служило и дополнительным гарантом безопасности. При такой интенсивности движения Арачи следовало хорошенько подумать, прежде чем решиться на нападение, ведь подмога могла появиться в любой момент. Только что отошел последний пароход, двигаясь в сторону Новой Рустинии. Других судов видно не было. Валиец к гарнизону форта никак не относился, членом отряда наемников из Донбасса, расположившихся в палатках на берегу, не являлся. Так кто же он еще? Отставший, по-другому и быть не может. «Вы из Донбасса?» Все же, решив не нагнетать, поинтересовался валиец, в облике которого просматривался такой же солдат удачи. «Из Донбасса», — подтвердил наемник. «А тебе зачем?» «Поговаривают, что там можно получить работу». «Хм, что-то я не слышал, чтобы в бойцы набирали валийцев». «Парень, скажу только один раз и постараюсь усвоить. Я валенсианец». Сказано это было не без вызова. Мужик явно серьезный и к трусливому сословию никак не относится. Но, с другой стороны, какой рустинец уступит валийцу? Наемник сделал было к нему шаг, но был остановлен окриком. «Матиш! Остынь!» «Парень прав». «Как скажешь, рваное ухо», — согласился Матиш, выражая всем своим видом, мол, будь моя воля. «Вот так и скажу», — строго закончил десятник, подходя вплотную к спорщикам. «Я рваное ухо, десятник и командир этого отряда. Так что ты там говорил, парень?» «Меня зовут Ралин. По жизни пробавляюсь всем понемногу, но в основном наемничаю. Охраняю торговцев, гоняюсь за бандитами». «И что, в Новой Валенсии трудности с работой?» – усомнился рваное ухо. «Отчего же? На границе работы всегда с избытком, скорее уж бойцов не хватает. Но так уж дела сложились». «Ну, если собрался с нами, то выкладывай, как там сложились дела». «Пьяная драка в трактире. Один фермер решил, что я недостаточно с ним почтителен. А потом гаденыш еще и за нож взялся. Ну, я ему этот нож в брюхо и приспособил». «Весело». «Да уж куда веселее. Теперь власти хотят меня вздернуть, да еще и на спине прорва кровников висит. Обхохочешься. Вот и решил податься в Донбасс. Слышал, там стоящие бойцы нужны». «А ничего, что там нет валенсианцев, а одни рустинцы». «Так и что с того? Если придется биться, то буду биться спинками, не с валенсианцами. А при таком раскладе никаких проблем». «Ясно. А чего это ты десятником называешься? Прямо как в армии». «Воля нанимателя. Нас вообще с дисциплиной почище, чем в армии. Разве только платят куда больше. Так что подумай, стоит ли оно того». «А у меня выбора нету. Осяду в обжитых местах, доберутся паскуды. А через земли орачи и 100 раз подумают». «Ну-ну. В общем, нанимать тебя или нет, решать не мне. Этим занимается сам верная рука». «Ну так добраться-то до Донбасса с вами можно? А то орачи как-то не очень белых жалуют». «Что же, место, думаю, найдется, только оружие придется сдать». «А если орачи, лишний ствол помехой не будет?» «Будет надобность, получишь обратно». «Ладно. Но только когда поднимемся на борт». «Само собой». Пароход с экипажем, состоящим из Куроки, прибыл только ближе к вечеру. Наемники явно обрадовались его появлению. Они уже устали сидеть на этом берегу в праздности и безделье. Борясь со скукой, они даже устроили рыбную ловлю, отдав большинство улова гарнизону форта. Соседи как-никак, нужно делиться. К удивлению Ралина, на барже, где они начали размещаться, уже имелись пассажиры до Донбасса. Похоже, Мойсес был все же прав, когда говорил о том, что, несмотря на трудности, верная рука сумеет организовать приток населения, если не предпринять ряд мер. Ралину было плевать на Донбасс, но плата за работу была более чем щедрой. Например, конкретно за это дельце он получит полноценную 1000. Так чего задумываться? Оно бывало и за меньшее, рисковал головой. Новичку никто доверять не собирался, а потому, кроме того, что у него забрали оружие, еще и проверили пожитки. Рваное ухо удивился было тому, что наемник путешествует не с седельными сумками или заплечным мешком, а с большим саквояжем, по вместительности соперничающим с чемоданом. Ну да, сколько людей, столько и странностей. Тем более саквояж доверху был набит вещами. Не бедствует парень, это как пить дать. Ну и лукавый с ним. Дойдут до Донбасса, а там пускай верная рука разбирается, нанимать парня или дать отворот-поворот. Капитан Куроки был уже достаточно неплохо осведомлен по части фарватера Изеры, а потому затягивать с отходом не стал. Опасения у него вызывал только своенравный участок слияния Мравы и Изеры. Но его они успевали пройти еще засветло, а вот то, что в ночь они пройдут более спокойные места неподалеку от заставы, было неплохим плюсом. Все же, если и нужно было опасаться нападения, то ночного. Днем орачи были не опасны, так как на широкой Изере было достаточно места для маневрирования. Преследуя свои планы, Ралин не стал размещаться на барже, а сразу направился к капитану с предложением арендовать каюту. Деньги у него имеются, службой не обременен, отчего бы не устроиться с относительным комфортом. Понятно, что на многое рассчитывать не приходится, но все же это куда лучше, чем баржа с отсутствием каких-либо удобств. Пинг не сумел удержаться перед соблазном подзаработать лишние 1000 крон и предоставил небольшую клетушку с койкой. Что же, все идет как нельзя лучше. Первым шагом ему нужно было любым способом попасть на это судно, что удалось с поразительной легкостью. Второе тоже вышло без труда, хотя на такую удачу он и не рассчитывал. Ралин находился на пароходе. Окажись он на барже, и все было бы гораздо сложнее. Наемники недаром ели свой хлеб, и большинство отряда находилось в карауле. Отоспятся днем, когда о внезапном нападении на широкой реке и говорить не приходится. Конечно, это не значит, что все будет замечательно, но все же куда проще. Поди перережь по-тихому полтора десятка бывалых бойцов. Да и не перестреляешь вот так вдруг. Тем более у всех имеется недавно появившаяся новинка – бронежилеты. Кстати, у Ралина также имелся такой, просто он не взял его с собой, предполагая, что своей поклажи, как и большинства оружия, он может лишиться. Валиец провалялся в своей каюте далеко за полночь, выжидая удобного момента. Наконец, решив, что он настал, Ралин поднялся и извлек из-под койки свой саквояж. Вещи полетели на одеяло, затем к ним присоединилось второе дно, и его взору предстало то, что укрылось от досмотра. Десяток шашек бура, пара кусков запального шнура с детонаторами, пара гранат с запальным шнуром, револьвер и коробка патронов, 5 ножей для метания. Еще один нож у наемника на поясе, его никто и не подумал забирать. Здесь мужчины без ножа не ходят. Ну что же, теперь он вооружен и очень опасен. На секунду шевельнулась жалость к женщинам и детям, находившимся на барже. Если все пойдет плохо, то они очень даже могут оказаться добычей орачей. Но это чувство было мимолетным. Вот оно было, а вот его уже и след простыл. За свою долгую жизнь он успел испачкать руки в крови по локоть. Так что одним грехом больше, одним меньше. Какая, собственно, разница? Предполагалось, что при удачном стечении обстоятельств он пошлет на дно не только пароход, но и баржу. Оттого и такой большой запас взрывчатки, так как для деревянного корпуса этого было с избытком. Но так уж случилось, что с баржей все будет очень сложно, а вернее подорвать ее попросту нереально. Мало того, бдительная охрана на ней представляет реальную опасность и для подрыва парохода. Поэтому Ралин связал все 10 шашек в одну связку, минута и подрывной заряд полностью готов. Покончив с приготовлениями, Ралин покинул каюту и направился на палубу. Вахта сменилась час назад, до следующей смены еще 3 часа, а сменившиеся уже успели увалиться спать. Он не переживал на тот счет, что кто-то будет бодрствовать и может заметить его. На речных пароходах команды небольшие, только чтобы хватило на 2 вахты. Путешествие длится уже несколько дней, еще не меньше 2 суток впереди, и глупо терять время, отведенное на сон, на что-либо иное. Все развлечения и праздность откладываются на момент прибытия в порт. Там они смогут расслабиться и по-настоящему отдохнуть. Сейчас бодрствовали 4. Машинист и кочегар, находящиеся в утробе небольшого парохода, эти опасности не представляли. Капитан или его помощник в ходовой рубке и палубный матрос, который, скорее всего, находится на носу. Последний внимательно наблюдает за рекой. Нет, он вовсе не высматривает возможных нападающих. Все куда прозаичнее и в то же время не менее важно. В его обязанности входит суметь вовремя рассмотреть плавающую корягу или топляк, чтобы вовремя сообщить в ходовую рубку. По идее, члены команды парохода, какими бы ни были хорошими бойцами, Ралину на один зуб. Он стольких отправил на тот свет, причем далеко не всегда из-за угла, а чаще скорее наоборот, что опыта ему было не занимать. Но он и не думал расслабляться. Во-первых, нужно всегда выкладываться по полной, иначе сам не заметишь, как из-за какой-то халатности отправишься на небеса. Бывали такие случаи, когда бывалые парни погибали от рук увольней и неумех. Во-вторых, пинки, они и есть пинки, тем более выросшие не среди белых, а в своих стойбищах. Такие парни всегда сильные, матерые и опасные противники. Иные там просто не выживают. Бодрствующие члены экипажа оказались именно там, где и предполагал Ралин. Начать он решил с ходовой рубки. Снять матроса так, чтобы капитан или помощник не подняли тревогу, нереально. Тот находился в пределах видимости, чтобы успеть предупредить об опасности. Соблюдая осторожность, наемник поднялся по небольшой лесенке и через стекло на двери заглянул в ходовую рубку. В вахту стоял капитан. Весьма необычная картина. Пинг в традиционном одеянии у рулевого колеса парохода вызвала у Ралина улыбку. Более абсурдную картину и представить нельзя. Однако это не абсурд, а реальность. Освещение весьма скудное. Мало что лампа выкрашена зеленой краской, чтобы приглушить свет, так еще и находится в специальном кожухе, позволяющем освещать только машинный телеграф. Это чтобы не светиться маяком на реке, облегчая задачу орачам. Но Ралину вполне достаточно, что он ясно видит свою цель. Дверь распахнулась легко и без скрипа. Пинки-то они пинки, но, как ни странно, судно поддерживают в образцовом порядке. На свою беду. Будь иначе, и капитан хоть как-то успел бы среагировать на скрип петель. А так он ощутил опасность, только когда Ралин уже влетел вихрем в помещение. А вот предпринять что-либо он уже не успел. Сильная рука легла на рот, предотвращая крик, тогда как другая стремительно полоснула ножом по горлу. Хрип, смешанный с бульканьем, и Ралин осторожно опускает все еще дергающееся тело на пол. Взгляд в сторону баржи. Караульные вполне могли заметить происходящее, но там все спокойно. Возможно, они и заметили силуэт поднявшегося в рубку человека, но сомнительно, чтобы сумели рассмотреть, что именно произошло в практически неосвещенном помещении. Теперь зафиксировать рулевое колесо концом веревки, чтобы судно не повело в сторону. Это привлечет ненужное внимание, а ему еще предстоит кое-что сделать. Он спустился на палубу и направился на нос. Теперь с баржи его не увидеть, как не увидеть и палубного матроса. Ралин решил не рисковать, все же подобраться незамеченным к пинку – задача не из простых. Едва только фигура Куроки стала отчетливо различима, как наемник метнул в него нож. Легкий вскрик, всплеск упавшего за борт тела, и опять все спокойно, словно ничего не случилось. За шумом машины и гребных колес сам убийца едва расслышал все это, о наемниках на буксируемом транспорте и говорить нечего. Оставшись на палубе в одиночестве, Ралин подошел к двери, ведущей в нижние помещения, и запер ее. Ему нужна была фора, на тот случай, если поднимется тревога. Нет, тревога поднимется в любом случае, так как дальше проделать все тихо у него никак не получится. Но пока команда будет прорываться сквозь единственную запертую дверь, у него будет вполне достаточно времени для того, чтобы закончить задуманное. Вооружившись одноручной пилой, находившейся на пожарном щите, он ползком подобрался к заднему борту, сквозь который проходил буксировочный канат. Конечно, топором получилось бы быстрее, но в этом случае он непременно поднял бы шум и привлек бы к себе внимание. Ножом слишком долго и нудно, а вот пила с натянутой как струна пенькой справлялась вполне прилично. И потом, это примут за обычный обрыв. Конечно, охрана, чтобы привлечь внимание, будет стрелять, но это будет просто подача сигнала для команды парохода, а не прицельная стрельба по Ралину. Пенька подавалась легко, быстро взлохмачиваясь перепиленными волокнами. Полминуты усиленного труда, и когда трос был перепилен на две трети, он наконец лопнул, огласив округу резким хлопком. Ралин пилил вплотную к кранцу, поэтому никоим образом не пострадал. Будь иначе, и ему не поздоровилось бы. На барже послышались встревоженные голоса и легко различимая брань. Кто-то кричал, пытаясь привлечь внимание экипажа парохода. Раздался первый выстрел. В воздух, разумеется. Ничего такого, чтобы указывало на опасность, не произошло. Во всяком случае, наемники ничего, кроме вдруг лопнувшего буксировочного троса и быстро удаляющегося парохода, не заметили. Не теряя времени, Ралин отполз к левому борту, где позади кожуха грибного колеса находился буксируемый ялик. Прихватив с собой взрывчатку, он спустился в ялик, скорлупку неслабо мотыляло, выбрасываемой из-под колеса водой, отчего с устойчивостью было так себе. Но серьезной помехой для задуманного это быть не могло. Разве только его изрядно вымочило, поднятой взвесью и брызгами из-под лопастей. Ралин пристроил заряд в углу между бортом и кожухом. Ничего страшного, что бур расположился над водой. Заряд достаточно мощный, чтобы пробоина получилась просто огромной. Конечно, можно было бы расположить его и в небольшом трюме парохода, однако наемник не хотел подвергать себя излишнему риску. Кто знает, как бы оно все пошло. Вдруг все прошло бы куда более шумно. Или ему не хватило бы времени, пока прогорает шнур. Он не самоубийца и предпочитает потратить честно заработанное, а не погибнуть во имя чего-либо. Порядок. Быстро перерезать веревку, и ялик начал отдаляться от парохода. Ралин расположился на банке и заработал веслами, выгребая к середине реки. Конечно, с верховным вождем Арачии достигнута договоренность, но его власть вовсе не абсолютная, и воины из другого рода могут наплевать на слова Белолицева о том, что атакующий сокол его знает и ждет. Лучше потерпеть сутки-двое и сплавиться до Валенсианского форта. Конечно, припасов у него нет, но на реке всегда можно что-нибудь придумать. А уж умереть от жажды нечего и думать. Не море. Его все же заметили и открыли огонь. Пули с завораживающим вжиканьем пролетали в непосредственной близости, тупо ударяли в дерево лодки и с всплеском падали в воду. Однако расстояние уже приличное, и попасть в смутно различимую цель, да еще и постоянно двигающуюся, не так уж и просто. Наконец раздался оглушительный взрыв, озарив реку резким всполохом. Поднятая волна достигла даже ялика, слегка приподняв его. Надо сказать, вовремя, так как в этот момент пуля угодила в верхнюю доску борта. Потеряв силу, бесформенный кусок свинца больно толкнул Ралина в бок, но не смог нанести рану. Не иначе, как из дятлича. Будь это Балич, или не приподнимись ялик на волне, и все было бы куда хуже. Данное обстоятельство вынудило наемника начать грести с куда большей прытью, хотя и казалось, что дальше некуда. Он не ошибся. Заряд оказался избыточным, и вода быстро заполнила утробу судна. Вот она добралась до раскаленного котла, и тот взорвался, выпуская наружу чудовищную силу перегретого пара. Второй взрыв был настолько мощным, что разнес борта суденышка в считанные секунды, отправив его на дно. Все это Ралин наблюдал, не переставая ни на секунду работать веслами. Сейчас главное, как можно быстрее убраться отсюда. Он свое дело сделал. Теперь остается дойти до форта, дождаться Мойсеса и получить свою плату. Все оказалось куда как просто, наемник даже улыбнулся своим мыслям. Все же он удачливый сукин сын. Осталось немного. Скоро арачи переключатся на заготовку припасов, превратившись из воинов в охотников. И тогда Ралин наконец бросит это занятие. Его ждет своя земля и ферма. И пусть Мойсес со своими рискованными предприятиями катится к лукавому.